Глава 12. Всепоглощающий страх. Лидер команды П был шокирован. Что-нибудь случилось? Мне вызвать подкрепление из гильдии? Нет, ничего подобного. Все из-за личных причин. Мне нужно просто поговорить с ним. Не переживайте. А, ладно. Чхачи Ин повернулась к вратам. Внезапно она ощутила какую-то пустоту. Черт, мое оружие. Похлопав себя по бедрам, она осознала, что оставила свой меч дома. Утром она не предполагала, что сегодня пойдет подземелье. Красивый лоб девушки сморщился. Я знаю, что лидер Рэда Ки Хун Си ответственный парень, и разумеется, остальные члены команды способны охотники, но... Входить в подземелье без оружия было немыслимо. После минутных раздумий Чхвача Ин повернулась к лидеру команды П. Что-то еще? Лидер команды, могу я позаимствовать ваше оружие? Мэм? Немного помявшись, лидер ткнул пальцем в одного из мимо проходящих шахтеров. Эй, Сок Си, принеси сюда снаряжение. Да, сэр. Сок Си мгновение ока принес кирку. Лицо Чхвача Ин застыло. А больше ничего нет? Что вы имеете в виду? Меч или там копье? Заместительница главы гильдии. Откуда же у нас такое? Чхвача Ин только тихо вздохнула. Ладно, тогда не нужно. Она вежливо оказалась от кирки, которую протягивал лидер П, и направилась к вратам. Тот посмотрел на нее с беспокойством и спросил. Охотница Чханим, вы уверены, что хотите туда идти с голыми руками? Хм, Чхвача Ин замерла на месте и задумалась. Затем девушка быстро развернулась и взяла кирку у мужчины. Он рассмеялся. Правильное решение. Как бы там ни было, без оружия подземелье делать нечего. Спасибо вам. Она развернулась и ушла. Однако лидер не мог не заметить, как покраснели уши девушки. Все в группе были наполнены решимостью. Они приняли свою судьбу и теперь шли твердым шагом. Целительница подошла к Джан Ву и начала рыться в рюкзаке, который он нес на спине. Парень повернул голову и спросил. Что ты делаешь? «Подожди!» Она достала оттуда дамскую сумочку. «С очень давних пор мне как-то тревожно, если рядом нет моей сумочки. Так что беру ее с собой в рейды. Это мой талисман». Ей нравилось отвечать на вопросы, которые никто не задавал. Девушка достала небольшой блокнот и принялась что-то писать в нем. Из-за этого следить за дорогой ей было трудно. И целительница то и дело ударялась о плечо Джин Ву. Вскоре она закончила писать и закрыла блокнот. Сумочку она положила обратно в рюкзак Джин Ву. Однако блокнот оставила при себе. Ему стало интересно, что она будет делать дальше. Неожиданно девушка протянула блокнот Джин Ву. Он взял его, склонив голову в бок. Девушка проговорила со слезами на глазах. «Я написала там вещи, которые хотела сказать моей семье. Когда выберешься, убедись, что это попало к ним в руки». Если бы парень сейчас посмеялся, то очень серьезно обидел бы ее. Который раз, подавив смешок над этой дамой, Джин Ву спрятал блокнот в карман. «Я возьму, но не думаю, что у меня будет возможность доставить его. Надеюсь, что с вами все будет в порядке». Целительница кивнула. «Разумеется, высшие орки следят за нами. Ему будет сложно уйти живым». В конце концов, носильщик Си был всего лишь Яранга. Только чуть позже девушка поймет, что Джин Ву имел в виду на самом деле. Вскоре показался босс. Нервы охотников были на пределе. Комната была невероятно большой. Джин Ву оглядел комнату босса. Она, конечно, была побольше, чем комната того магического зверя-гиганта. Однако, в отличие от вчерашнего дня, комната не ощущалась такой уж большой. Наверное, это казалось из-за толпы высших орков, которая заполняла собой всю комнату. Высших орков, которые захватили их, было в несколько раз больше, чем охотников в группе. Все они столпились в помещении. Около сотни, возможно, больше. Вместо того, чтобы равномерно распределиться по всему подземелью, все магические звери собрались в комнате босса. Глянув на эту толпу, Сон Кинху побледнел. Если такое количество орков покинет врата, тогда к тому времени, как прибудут высокоранговые охотники, какой-нибудь небольшой городок уже будет уничтожен. Спина танка взмокла от пота. «Мы должны хотя бы убить босса». Он принял твердое решение справиться со зверем. Высшие орки разошлись, создавая дорогу. «Ах, Шаку!» Капитан высших орков приказал рейд-группе двигаться вглубь комнаты. Внимательно следя за орками, рейд-группа прошла к алтарю в конце комнаты босса. Там! Все посмотрели вверх. На самом верху алтаря сидел высший орк-колдун. Он был в маске. На нем были надеты ожерелья и серьги из костей. Все, кроме тела монстра, было покрыто разнообразными орнаментами и узорами с ног до головы. Так это босс! Лицо Сон Кинхуна замерло. Он понял, что почти вся ужасающая магическая сила, которая была наполнена на это подземелье, исходила от него. Босс был окружен четырьмя телохранителями, которые тоже имели весьма устрашающий вид. Плохо дело. Удастся ли им нанести удар боссу, когда эти парни рядом? Все члены группы подумали об этом одновременно. Рейд-группа остановилась перед колдуном. Несмотря на явное преимущество в силе, странное тревожное чувство заполнило высших орков. Хе-хе. Однако колдун не обратил внимания на нервозность своих подчиненных и рассмеялся, открыв свой мерзкий рот. «Добро пожаловать, люди!» Охотники обменялись сигналами. «По команде Сон Кинхуна! Мы нападем вместе! Просто концентрируйтесь на колдуне!» Они искали возможности атаковать. Внезапно воздух в помещении стал невероятно холодным. Охотники все как один посмотрели в сторону источника холода. Им был колдун. Высший орк-босс снял маску. Теперь вся его скрытая энергия освободилась и начала растекаться по комнате полную силу. Ужасающая волна магической энергии выстрелила из колдуна во все стороны, накрывая все подземелье. Охотники застыли, подобно статуям. Они напоминали жертву, что замерла перед хищником. Боже мой! Такая сила вообще возможна! Нам нужно драться с этой штукой!» Злость, грусть, гнев, сожаление. Охотники испытывали все виды отчаяния, которые только возможны. Чувствуя это, колдун лишь мерзко улыбнулся снова. «Боитесь меня, люди?» Прикусив губу, Сон Кинхун через силу вышел вперед и спросил. «Зачем нужно было тащить нас сюда? Твоих солдат было более чем достаточно, чтобы убить нас всех в тоннеле». Колдун широко ухмыльнулся. От одного вида его улыбки охотников бросало в дрожь. «Ради забавы!» «Что?» Сон Кинхун был ошеломлен. «Так вот для чего их привели сюда. Ради забавы!» Колдун продолжил. «В ближайшее время вы все умрете один за другим. Это развлечет моих солдат». Высшие орки-воины громко взвыли от удовольствия. Под ошеломляющим давлением, которое исходило от них, охотникам было сложно даже дышать. Но... Колдун замешкался, босс обвел глазами людей, его взгляд остановился на Джинву. «Среди вас есть что-то интересное». В это мгновение глаза Сон Кинхун загорелись надеждой. «Колдун отвлекся! Это наш шанс!» Вены налились кровью на глотке рейд-лидера. «Сейчас!» С диким ревом Сон Кинхун вытащил меч и побежал вперед. Однако позади него раздалось ни звука. «Что?» Набегон быстро оглянулся, его сопротивцы не думали шевелиться. Их боевой дух был сломлен силой босса. Тела охотников застыли в ужасе, сердце Сон Кинхун убежало в пятки. Но все же, это был его долг. Нужно попробовать использовать этот шанс. Нельзя останавливаться. Рейд-лидер снова посмотрел вперед. Колдун по-прежнему смеялся, а телохранители никак не реагировали на действия охотника. «Все!» Его первая и последняя возможность. Если повезет, то хорошо. Если нет, то не будет сожалеть. Просто нужно достать до колдуна мечом. Шаг. Шаг. Шаг. Бросившись вперед изо всех сил, Сон Кинху замахнулся мечом. Однако, ударить ему не удалось. Вместо этого он сам ударился обо что-то и отлетел назад. Магия щита. Отброшенный назад барьером, Сон Кинхун покатился кубарем по земле. А вот и первый доброволец на смерть. Под звуки издева колдуна тело Сон Кинхуна начало парить в воздухе. Это магия реверсивной гравитации. Губы колдуна шептали заклинания. Он поднял танка на высоту двухэтажного здания. Затем принялся сотворять другое заклинание. Усиление гравитации. Шлепок Сон Кинхуна пригвоздило к земле. Он начал кашлять. Внезапно парня вновь подняла воздух. Обратная гравитация. Раздался дикий хохот. Вместе с колдуном остальные орки обнажили свои клыки и смеялись. Шлепок. Кашель. Шлепок. Кашель. Колдун раз за разом, как куклу, поднимал и ударял о землю Сон Кинхуна. После четвертого раза охотника вырвало потоком крови. Наблюдая за тем, как их лидера пытали, члены группы становились все бледнее и бледнее. Но никто не мог собраться силами, чтобы оказать сопротивление. Понимая, что их ждет такая же участь, охотники стояли, не шелохнувшись. Кихун! Все, что они могли сделать сейчас, это просто наблюдать за тем, как беспомощное тело Сон Кихуна распадалось на части. Раздался звук падения. Целительница утратила всякие силы, она не могла больше стоять и упала на колени. В то же время колдун поднял Сон Кинхуна в пятый раз. «А ты упрямый!» В ответ лишь раздался рев. Мужчина стонал в воздухе, однако все еще крепко держал меч в руках, не желая сдаваться до конца. Танку наступил конец. Когда его в очередной раз подняли в воздух, меч упал на землю. Тело Сон Кинхуна упало последний раз. Или всем так показалось? Хм. Глаза колдуна широко раскрылись. Танк, что должен был упасть на землю, внезапно не упал. Его должно было размазать по кусочкам, но этого не произошло. Так куда он делся? Колдун принялся искать его глазами. Вон там. Сон Кинху лежал на земле на некотором расстоянии от того места, куда должен был упасть. Колдун заметил мужчину рядом с ним. Это был Джинву. Аккуратно уложив парня, Джинву кое-что спросил его, при этом внимательно глядя на колдуна. «Лидер Си, мне нужно спросить у вас одну вещь». До этого момента Сон Кинху толком не понимал, что с ним произошло. «Будет нормально, если я всех здесь переубиваю?» «Ты... что ты несешь?» В это же время колдун поднял подбородок, глядя на Джинву. Его брови нахмурились. Один из телохранителей бросился на Ерангового. Увидев это, в глазах Джинву загорелся огонек. Он протянул руку к приближающемуся орку. «Рука правителя!» Выше орк-страж взлетел ввысь, словно гигант, схватил его невидимой рукой. Он замахал своими ногами в воздухе. «Что?» Глаза колдуна от удивления округлились. Кончиками рук Джин Ву указал на землю. «Хрясь!» Страж врезался в землю. Удар был столь силен, что пол под ним проломился. Однако Джин Ву на этом не остановился. Охотник Еранга подбросил охранника в воздух так же, как колдун поднимал Сон Кихуна. «Хрясь! Хрясь! Хрясь!» Высший орк кричал, прыгая от потолка до пола, словно баскетбольный мяч. Затем он замолчал, потому что его голова пригвоздилась к потолку. Хрясь! Мелкая пыль и кусочки с потолка посыпались на пол. Смотря на качающееся тело высшего орка, прикованного к потолку, орки и охотники не могли сдержать своего удивления. Сон Кинхун задрожал, задавая этот вопрос. «Кто? Кто ты?» «Я снова спрошу». Эти охотничьи угодья принадлежали гильдии охотников, и лишь один человек из присутствующих мог быть их представителем. Джин Ву спросил его в последний раз. «Магические звери в этой комнате. Вы разрешаете мне их всех одолеть?» «Что это за чувство?» Сун Кинхун уже было все равно, что за личность этот насильщик. Он просто был рад. Мужчина испытывал злобную радость от того, что Джин Ву игрался с магическими зверями. Словно это были игрушки. Слезы потекли по лицу лидера рейда, когда он ответил. «Прошу, помоги нам!» «Пожалуйста!» «Конечно!» Как только Джин Ву встал, к нему начали приближаться высшие орки. За их спиной стоял колдун. Босс орков злорадно рассмеялся. «Занимательные у тебя трюки для человека!» Колдун махнул рукой, и высшие орки окружили Джин Ву. «Интересно, куда они тебя заведут?» Выражение лица Джин Ву стало невероятно холодным. Ему никогда не нравились магические звери, но он впервые встретил кого-то, кого настолько сильно хотел убить. «Ты! Ты станешь последним!» «Если оно способно чувствовать радость, то и страх тоже. Если нет, то научится». Низким тоном Джин Ву проговорил. «Тени». Два клинка появилось у него в руках. «Подходи».